хотя это можно только предчувствовать, но никак нельзя твердо знать, видит дальнейшее развитие своих героев, тогда есть смысл в диктате. Но ведь нередки случаи, когда режиссер делает картину, опираясь на неясное представление, на некую творческую интуицию. То есть долгое время он может вообще не иметь убеждения в правильности решения сцен и даже картины в целом. Вот тут диктат над актером, если тот обладает своим творческим «я», бессмысленен. Потому что такой актер не сможет сниматься, не поняв материала самостоятельно. И работать с таким актером можно, только исходя из его актерского видения образа. В общем-то, так и работают большинство кинорежиссеров. Я не раз убеждался в этом на съемках, но Юрий Павлович Егоров был первым, кто привел меня в мир кино и дал возможность подивиться чудесам и хитростям кинематографии. Правда, бывают исключения, которые подтверждают правила. Я уже рассказывал о своем театральном опыте работы с Анатолием Васильевичем Эфросом над образом Наполеона. Тогда он тоже шел к окончательному варианту постановки, что называется, от актера. Однако представление об этом удивительном режиссере, с моих слов, будет неправильным, если не упомянуть также нашего соучастия в подготовке телевизионного спектакля «Острова в океане» по Хемингуэю. Анатолий Васильевич всегда был чрезвычайно точен в своих указаниях и предложениях актерам, в мизансценах, в акцентах роли. Об «Островах в океане» впечатление создавалось такое, будто Эфрос заранее все проиграл для себя, выстроил все кадры и даже цветовую гамму решил. И теперь осторожно, но настойчиво, и только по тому пути, какой ему виделся, вводит актеров в уже сыгранную постановку. Этот спектакль был сделан с актерами, но как бы без их участия. В этом нет парадокса. Я знаю актеров и прекрасных, которые могут работать только под руководством, только по указке режиссера. Они выполняют его указания безупречно и талантливо, и зритель восхищается и точностью сыгранного характера, и мастерством исполнения, и продуманностью роли до мельчайших деталей. Но известно, что даже замечательно оснащенные навигационными приборами лайнеры без капитана идти в море не могут. Кто-то должен указывать путь. Так же и эти актеры. И случись что с режиссером, или разойдись актер с ним по каким-то причинам, все вдруг замечают, как такой актер беспомощен, как неразумен в своих решениях. Значит, он был просто талантливым ведомым, но никогда не был и не мог быть ведущим. А есть другие актеры. При полном согласии и взаимопонимании с режиссером они приходят к трактовке роли сами. И если им встречается беспомощный, бездарный режиссер, что тоже случается нередко, то актеры самостоятельно, грамотно и логично выстраивают свою роль. Пусть это укладывается в схему спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Главное, что умение актера работать без подсказки может спасти фильм или спектакль. Мне всегда хотелось быть актером самостоятельным, тем более, что вахтанговская школа учит этому. Поэтому я в меру сил и возможностей сам решал свои роли. Тем не менее, обязательно согласовывал трактовку с режиссером. Лишь изредка, если мы не сходились в понимании какой-либо сцены, я позволял себе действовать вопреки его мнению. И вот в «Островах в океане», когда Эфрос предложил мне точные мизансцены, без меня найденные, решение сцен, без меня решенное, я растерялся. Я понимал, что телевизионный спектакль монтируется из небольших кусков сценария, которые режиссер полностью держит у себя в голове. Но все же «нет да нет» обращался к Анатолию Васильевичу с вопросом «а почему так?» и получал больше успокаивающий, чем объясняющий ответ. В конце концов, мое искреннее уважение к режиссерскому мастерству Эфроса взяло верх, и я полностью доверился ему, хотя изображения на телемониторе не видел. А в итоге телеспектакль получился, как мне кажется, и глубоким, и хемингуэевским. Почему я так считаю? Вот главная мысль, присутствующая во всех произведениях этого американского писателя. Жизнь может быть всякой, может быть даже трагической, невыносимой, но ты человек, поэтому обязан противопоставлять любому испытанию свое мужество и достоинство. Недопустимо поддаваться страху, душевной тревоге, обстоятельствам жизни, как бы ни были они тяжкие и печальные.